Морские коньки и рыбы-иглы. Морские коньки, морские драконы и морские иглы — род рыб семейства игловых. Это небольшие, длиной от 2 до 30-35 сантиметров изящные существа, обитающие в тропических и субтропических морях Мирового океана. Лошадки и иголки. Морские коньки необычной формы тела напоминают шахматную фигуру коня. Тело их при плавании располагается в воде вертикально. Морские иглы имеют вытянутое и узкое туловище, покрытое легким панцирем. Как и коньки, они часто держатся перпендикулярно дну. Маскировка морского пегаса. Морской пегас или морской конек-трепичник, или просто трепичник, имеет забавные отростки на теле. Они не являются плавниками и нужны для маскировки среди водорослей. Цвет кожи морского дракона может быть различным в зависимости от меню, которого придерживается рыба, а также от ее возраста и места обитания. Морского конька-трепичника также называют травяным морским драконом, ведь его отростки напоминают водоросль ламинарию, а к рыбам-драконам он отношения не имеет. Морские коньки и морские иглы отличаются характерными вытянутыми трубчатыми рыльцами во время охоты, работающими как пипетки. Через них добыча втягивается в рот вместе с водой. У морских коньков икринки вынашивает самец. Колючий конек. Голова и спинной гребень длиннохвостого или колючего морского конька часто имеют многочисленные длинные кожные наросты, которые служат рыбке камуфляжем. Колючий морской конек обитает в холодных водах и северного, и южного полушарий. Рыбка, похожая на коралл. Морской конек-пигмей или морской конек-баргибанта назван в честь первооткрывателя-натуралиста Джорджа Баргибанта. Конек мимикрирует под кораллы горгонарии. Размер морского конька-пигмея не превышает 2 сантиметров.